Глава пятая. Когда Джувон набрал номер, руки у него дрожали. Он знал, что должен, и знал, зачем. Но стоило услышать гудки, как в груди мерзко сжималось. Казалось, воздух сгущается прямо как в детстве, когда стоишь перед дверью, за которой точно будут бить. На третьем гудке раздался бархатный голос. «Алло?» «Учитель нам. Это я, Джувон». Пауза была такой, словно на том конце улыбались, не торопясь отвечать. «Джувона, как приятно!» Голос обволакивал, сладкий и тягучий, как мед. «Надеюсь, у тебя все хорошо». «Есть пара вопросов. Вы говорили, что если понадобится помощь, я могу обратиться». «Конечно, конечно!» Отозвался нам Кигван. «Ты ведь знаешь, двери открыты. Приходи сегодня. Послеобеденное время идеально для просветления. У меня как раз найдется свежий чай. Ты же помнишь, куда приходить?» «Да». Память не подвела. Этот адрес он вряд ли когда-то забудет. Именно там ему дали карты, палочки, тихую комнату и помогли открыть талант читать карты. Сказали, слабость — это голос, молчание — сила. Теперь он шел туда снова. Но теперь уже не как ученик и не гость. Комната была все такой же. Тонкие перегородки из дерева с бумажными вставками. Скромный интерьер, сдержанный стиль. Идеальный чайный столик на татами. Аромат бергамота и полынной эссенции. А еще ощущение, будто ты все время под прицелом. Кигван встретил его в белом. Простая рубашка, жилет, длинные ухоженные волосы и та же улыбка. С виду теплая, но от нее по коже идут мурашки. Хотя ни словом, ни взглядом нам Кигван не обидит. Он всегда такой понимающий, готовый поддержать, но... «Ты вырос», — сказал он, подавая чашку. «Глаза стали глубже. Видишь больше?» «Вижу», — отозвался Джувон и сел. «Я хочу спросить о Доме Солнца». До него только сейчас дошло, что название детского дома и место, где он работает, практически одно и то же. «Ах, ты там был?» Учитель будто искренне удивился. «Очень хорошее учреждение. Дисциплина, структура, забота. Комната изоляции — это часть структуры?» Кигван наклонил голову. «Ты знаешь, Джувон, а мы живем в мире, где детям нужна не только ласка, но и рамки. Иногда лучший способ помочь — это позволить им побыть наедине с собой. С Маквагви?» — вырвалось у него. Джувон прикусил губу, ругая себя за поспешность. С другой стороны, не было времени ходить вокруг да около. Чайная ложечка в руках Кигвана дрогнула. Совсем чуть-чуть. «Прости, не уловил». «Вы знаете, что это такое?» — холодно сказал Джувон. «И вы знали, что происходит в этом детдоме? Кто вас туда направил?» «Я много где консультировал», — уклончиво произнес Кигван. «И если ты снова на грани, я не на грани. Я просто хочу знать». Некоторое время нам Кигван молчал. Затем медленно, будто не хотел произнести ни одного лишнего звука, поставил чашку. «Ты до сих пор все чувствуешь, мальчик мой? Снова не можешь отпустить? Оно возвращается к тебе. Что же тогда у нас был за случай?» «Смерть старой вдовы Коэс Гурена? До сих пор ее помню. Но ты ошибаешься в одном. Я не враг. Я был проводником для многих, для тебя. Я хотел, чтобы ты вырос сильным». «Я вырос», — сухо отозвался Джувон. «И теперь понимаю, что многие из тех, кто говорил, что лечат, просто создавали почву, из которой потом произрастет какая-нибудь дрянь, вроде той, что в детском доме». Кигван склонил голову, задумчиво играя кольцом на пальце. «Ты стал опасным». «Я стал честным». Все пошло не по плану. Сорвался, но в голове царил бардак. Точнее, не было сил. Как все последние разы, когда учитель оказывался слишком близко. Тело гудело, будто каждый нерв напрягся. Он чувствовал запах чая, дерева и чернил. Конечно, никаких чернил тут нет. Это все мысли о Маквагви. «Ты думаешь, я звал это?» — почти ласково спросил Кигван, не поднимая взгляда. «Что я мог кормить это? Вы точно знаете о существовании Маквагви. Вы это не отрицаете даже, не так ли?» Нам Кигван наконец поднял глаза. Пристально посмотрел на Джувона. Голова немного пошла кругом. Дышать стало тяжелее. «Тишина — великая сила», — сказал он. «В ней можно услышать самого себя. Или, наоборот, перестать слышать все остальное. Иногда это спасение, особенно для тех, кого уже не спасти». Джувону стало холодно. Он сжимал чашку с чаем, словно в надежде согреться, пока Кигван продолжал говорить. Комната была слишком уютной, слишком тихой, слишком умиротворяющей, как в том кошмаре, где знаешь, что проснуться не получится. «Я узнал, как вы справились с Паканхо», — внезапно произнес Кигван, ставя на поднос чайник с янтарным напитком. «Это показало, что ты талантлив. Пусть это была и не идеальная работа. Но вы ведь все уцелели?» Он произнес слово «уцелели» так, будто речь шла не о людях, а о фаянсовой вазе после землетрясения. Джувон даже не сразу понял, что речь о нем. «Пак Инхо был живым человеком», — отозвался он наконец, «даже если потом стал призраком». «А теперь он мертвый человек», — мягко уточнил Кигван. «И все-таки порядок восстановлен. Его жертва смогла вернуться к прежней жизни». Джувон почувствовал, как в горле встал тошнотворный комок. От этой мерзкой интонации и от того, что вряд ли Хасуджин сумеет жить как прежде. «Вы считаете, что смерть — допустимая плата?» Кюгван поднял глаза. В них плескалось что-то спокойное, угрожающе спокойное. «Я считаю, что есть духи, которых нельзя изгнать, но можно направить, приручить. Некоторые, знаете ли, работают лучше, когда голодны. Сытый зверь ленив, голодный внимателен». Эта фраза ударила как пощечина. «Это не звери, это неприручаемое», — медленно произнес он, чувствуя, как напряжение стягивает кожу. «Вы говорите о них, как о служащих в архиве, а это сущности, которые... «Которые делают то, что мы им позволяем», — мягко закончил Кигван. «Пока мы знаем, чего хотят они, и что можем дать им взамен мы, отношения возможны. Все это исключительно вопрос умения договариваться». Учитель говорил спокойно, ни разу не повысив голос. Плел кружево из слов, создавал узор, в котором можно было потеряться навсегда, и это тревожило сильнее всего. «С нам, Кигваном, нельзя расслабляться, иначе потом останешься как муха в янтаре». «Зачем вы мне это все говорите?» — резко спросил он. — «Потому что ты видел», — просто ответил Кигван. — «Потому что ты умен. Достаточно умен, чтобы не прятаться за сказками. И тебе не чужды альтернативные подходы. Вы думаете, я стану частью вашей системы?» — «Нет, мальчик мой». Кигван впервые чуть улыбнулся. — «Но ты уже в ней, хоть и не признаешь. Ты ведь разговариваешь с мертвыми, слушаешь их шепот. Не удивляешься совершенно словам этого сумасшедшего старика. Ты один из нас». Джувон понял, что речь идет о Чогиджине. Очень хотелось язвить, что именно учитель к нему и направил, но удержался. «Один из кого?» «Из тех, кто слышит. Остальные живут в удобстве и отмахиваются от ужаса. А ты остался. Значит, тебе можно доверить больше». Джувон чувствовал, как внутри все кричит. Эта беседа напоминала подводное течение, спокойное снаружи, но способное утянуть на глубину без возможности выплыть. «Вы ведь были в Доме Солнца?» — сказал он, глядя в глаза Кигвану. «Я был консультантом», — мягко поправил тот. «Мы все кем-то были, а потом стали теми, кем нужно быть». Он налил еще чаю, предложил чашку, но Джувон отказался. «Не понимаю», — медленно выговорил он. «Зачем вы этим занимаетесь?» Кигван откинулся на спинку, сложил руки на животе. «Потому что Джувон мир — это не баланс света и тьмы. Это постоянная борьба за управление хаосом. И если ты не кормишь одно чудовище, то придет другое. Я просто выбираю, с кем говорить, чтобы остальным было легче дышать». «А кто решает, кого именно надо кормить?» Нам Кигван улыбнулся, глядя прямо в глаза Джувону. К горлу медленно подполз ужас. Он прекрасно понимал, что сейчас учитель намекает на нужность, говорит о допустимых жертвах, о рациональном зле, которым можно управлять, если правильно распределить дозу корма. «Вы считаете, что я могу стать таким же, как и вы? Что уже не вижу берегов?» «Ты тот, кто не понял, что уже давно не на берегу. Ты плывешь в лодке, которая полна дыр, но ты упорно гребешь, и я просто предлагаю тебе весло». На мгновение Джован почувствовал, что устал. Ощутил ту самую усталость, что ползет по спине после бессонной ночи. Ту, из-за которой хочешь поверить, что пусть и зло, но контролируемое зло, а лучше, чем бесконечный хаос. Но он встряхнулся, сжал кулаки. «Спасибо, что согласились на эту встречу, учитель нам», — холодно сказал он. «Но я умею плавать без вашего весла». Кигван не ответил, только посмотрел, как смотрят на талантливого, но строптивого ребенка. «Ты все усложняешь, Джувон, а?» — мягко сказал Кигван, глядя, как он вытирает руки салфеткой. «Я тебя не виню. Ты всегда вот такой. Пытаешься искать зло в каждом шорохе, но там, в доме, не происходит ничего страшного». Он сказал это почти по-отечески, с ноткой усталости и с каким-то ласковым снисхождением. И от этого у Джувона внутри все снова сжалось. «Ты сам видел, никто детей не бьет, не истязает. У них есть еда, кровати, учителя. Кто-то присматривает и кто-то направляет». Он сделал ударение на последнем слове, и Джувон поймал себя на том, что слышит в этом голосе не заботу, а дрессировку. «Направляют», — повторил он. «В чью сторону?» Кигван чуть наклонил голову, будто любуясь им. «В сторону пользы. Не все дети одинаковы. Некоторым нужна просто еда и крыша, а у других есть зачатки таланта. Ну, такого, как у тебя и меня. Потенциал. Мы — лишь зеркало, показывающее, кто они есть». «И если зеркало показывает ненужное, — перебил Джувон, — то его надо отправить в комнату изоляции». Кигван не моргнул. «Это лишь место для уединения. Иногда ребенку нужно остаться одному, чтобы услышать себя. Чтобы сломать лишнее, прежде чем оно сломает его. Вы так говорите, будто речь о ветке, а не о живых людях». «Джувон», — с легким вздохом произнес Кигван, — «мир состоит не из веток. Мир намного более разнообразен. И мы лепим из него что можем. Хоть что-то, хоть кого-то, в идеале сильного. Не думай, что я не ценю твое сочувствие, но его недостаточно, чтобы построить безопасное завтра». Джувон понял, что надо уходить. Делиться фактами учитель не собирался, а вот водить за нос вполне. Кигван поднял руку, будто случайно, поправить манжет. И Джувон снова обратил внимание на кольцо. Не просто кольцо, а массивное, из черненого металла, символом, который Джувон не сразу узнал, но что-то в нем цепляло. Что-то старое не по стилю, а по ощущению. Он не мог вспомнить, видел ли этот перстень на предыдущей встрече. Или тогда Кигван был без него? Джувон хмуро всмотрелся. Знак внутри круга, будто замкнутый корень дерева или петля, за которой пряталась спираль. Он точно видел это в справочниках. Один из старокорейских символов защиты. Символ замыкания и удержания. Оберег в теории способный не только защищать, но и удерживать связанное существо внутри носителя. «Странное кольцо», — заметил он вслух. Кигван чуть скосил глаза на свою руку и пожал плечами, как будто это не стоило обсуждения за чаем. «Подарок», — коротко сказал он, — «напоминание о долге». Джувон едва заметно кивнул, но где-то в животе разлился холод. А вдруг это не просто украшение? Вдруг оно связано с тем, что поселилось в комнате изоляции? Он не высказал подозрения вслух. Еще не время, потому что знал. Кигван, при всей своей гладкости и мнимой открытости, больше не тот человек, которому можно довериться. Даже не союзник, с которым стоит торговаться. Слишком опасно. Он колодец. Глубокий, черный, без дна. И где-то в темноте колодца шевелится что-то, чему разрешили голодать. «Благодарю за встречу, учитель нам», — сказал Джувон, встав и поклонившись. «Мне многое стало понятнее». «И ты многое увидел», — отозвался Кигван с чуть приметной тенью усмешки. «Не забывай, иногда зеркало отражает не правду, а лишь то, что ты готов в нем увидеть». «Надо будет рассказать о кольце Гиджину», — подумал он, «и узнать, можно ли через кольцо вытащить наружу то, что внутри. Если в этом всем был хоть шанс разобраться, то он в деталях, в таких вот подарках из прошлого, которые носят на кольце, будто сувенир. А на деле ключ от клетки, где сидит зверь». «Подумай, Джувон А», — сказал Кигван уже в спину, когда он почти вышел. Голос был мягкий, но за этим бархатом чувствовалась цепкость, как у плюща, обвивающегося вокруг стены. «Если ты правда хочешь что-то изменить, ты не найдешь лучшего места. Старый детдом нуждается в надзоре и в добром медиуме. А ты ведь добрый, да?» Джувон застыл, не в силах шевельнуться. «У тебя есть талант. Ты сильнее, чем был. Ты доказал это и Сунхо, и Смохвагви, и даже с тем аптекарем, которому сделал расклад, сумев спасти его от беды. Помнишь же тот расклад? Разве не этого ты хотел? Сделать больше, чем просто смотреть. Не бегать за призраками, а возглавить их, управлять и направлять». Он говорил спокойно, не давил, а просто предлагал, как будто протягивал чашку чая или карту к дверям, за которыми скрывалась сила, контроль и власть. «Я тебе не враг, мальчик мой», — сказал Кигван. «Я просто человек, который слишком хорошо знает, как мало у нас времени. Ты можешь тратить его на боль или использовать ее, чтобы спасти других». И тогда Джувон вдруг почувствовал гнев, а еще отвращение. От шелковистого тона, от спокойствия в глазах, от холодной хищной доброжелательности. Все внутри сжалось, сердце заколотилось, прыгнуло к горлу. Вот так они это и делают. Спокойно, с улыбкой. Надевают на себя мантию героя и вяжут руки, подумал он. «Я придумаю, как помочь детям», — глухо произнес он. «Но не стану играть по вашим правилам». Кигван кивнул, как будто это было ожидаемо. Как будто ему было даже приятно. «Ты упрямый», — сказал он. «Это хорошо. Все настоящие медиумы такие». Джувон не ответил. Просто вышел. Закрыл за собой дверь. А потом долго стоял на улице, сжав зубы, чтобы не закричать. Он чувствовал, как его мутит. И физически, и душевно. Ему хотелось вымыться. Вымыть руки, уши, все внутри. Как будто он протянул руку и коснулся чего-то, что липнет изнутри. Ловушка, замаскированная под подарок. Яд в оболочке наставления. Встреча с учителем ощущалась, как душный сон. А теперь получилось из него сбежать. Душно было и от собственной злости, и от унижения, и от тошнотворной, навязчивой приторности, которой оказался пропитан весь этот разговор. «Ты особенный, мальчик мой. Ты можешь направлять». Все это звучало как предложение стать дрессировщиком. Теней, призраков, чудовищ, неважно. Он шел по улице, не глядя по сторонам. Просто шел на автомате. Как когда-то в детстве, когда заблудился в метро и просто ехал в вагоне туда-сюда, пока кто-то не заметил его бледное лицо. «Ты ведь добрый, а добрым надо давать власть, чтобы они смогли помогать». Он почти вывернулся из цепкой хватки. Словно от затылка до живота что-то скользнуло, что-то холодное и липкое. Помогать, в понимании Кигвана, это, видимо, наблюдать за детьми, которых медленно опустошает существо, и пожимать плечами, потому что они ведь не кричат, значит, все в порядке. Джуон остановился на перекрестке. В груди полыхала боль, страшная и сухая. Даже не рана, а ожог. Он вгляделся в свое отражение в витрине аптеки. Выглядит вроде нормально. Немного бледнее, чем обычно. Глаза чуть красные, но в остальном порядок. Только внутри, будто кто-то разлил кислоту. «Ай, Господи!» — выдохнул он и провел ладонями по лицу. «Что за мерзость?» Позади послышался сигнал машины. Такое, как если бы кто-то пытался подозвать. Джувон обернулся. Прямо у обочины стоял знакомый черный седан. «Залезай!» — крикнул Ёнджу из окна. «Ты выглядишь так, будто готов свернуть шею первому, кто к тебе подойдет». Джувон промолчал, но сел. Он не удивлялся, как Ёнджу нашел его. Он просто знал. Психиатр, что с него взять? Гиджин развалился на заднем сиденье с лицом, на котором было написано «Я знал». «Ну?» — спросил Ёнджу, посмотрев на Джувона. «Он с этим точно связан и предложил мне перейти на его сторону. Его вообще не удивили мои вопросы». Джувон коротко рассказал, о чем говорили. Описал кольцо Гиджину. Тот нахмурился и что-то проворчал. «Дома поруюсь, гляну. Но вообще время выдернуть зубы из пасти, пока она не сожрала город», — хрипло сказал Гиджин и щелкнул зажигалкой. «Не курить в машине», — рыкнул Ёнджу. «Не любишь с огоньком?» «Нет». «Зануда!» Тем не менее, подкуривать не стал. Послушался, что странно. «Подкинь меня на пару кварталов, а потом заберешь птенца в свое гнездо, а то на нем лица нет». «Все на мне есть», — огрызнулся Дживон. «Просто мне нужен...» «Нужен проверенный метод», — сказал Ёнджу и повернул ключ зажигания. Соджу, жареная свинина и отсутствие разговоров о вселенском добре хотя бы пару часов. Квартира Ёнджу встретила Дживона теплом. Настоящим и уютным. Не только от кондиционера и рисоварки, но и от чего-то менее осязаемого. Так сразу и не описать. Она пахла уютом. Вареным рисом, острым перцем, немного жареным кунжутом и чесноком. А еще чуть-чуть самим Ёнджу. Сдержанно пряный аромат, в котором смешивались мята и капелька чего-то чистого, как свежевыстиранная рубашка. «Раздевайся», – пробурчал Ёнджу, уже открывая шкаф в спальне. «Не до трусов, не переживай. Это не прием терапевта. Просто сними это. Вижу, что ты ее ненавидишь даже больше, чем себя. Дам тебе футболку. Большую. И штаны, если нужно». Дживон хотел было возмутиться и возразить, а потом понял, что и правда, после общения с Нам Кигваном нужны и душ, и стирка. Ёнджу тем временем зарывался в полке и продолжил уже из недр шкафа. «Футболка не моя, если что. Осталась от пациента, одержимого. Но стиранная. Думаю, будет нормально». «Очень ободряюще, спасибо», – пробормотал Дживон и принял сверток одежды. «Иди в душ. Я пока что-нибудь на стол соображу». Дживон кивнул, быстро прошел в нужном направлении. Горячая вода все сделала лучше. От самочувствия до окружающего мира. Переоделся. Футболка была мягкой, немного растянутой в плечах и пахла порошком. Простая, старая, очень нужная. Размера Ёнджу, никаких одержимых. Он вышел на кухню и сразу почувствовал аромат жарящейся свинины. Звук шкварчания. На столе уже стояли мелкие пиалы с кимчи, соевым соусом, зеленым луком, кабачками и перцем в уксусе. К этому великолепию шла бутылка соджу, открытая с той легкой щелчковой небрежностью, как будто это не крепкий алкоголь, а часть аптечки. «Садись», — сказал Ёнджу, не глядя на Дживона. Он переворачивал мясо в сковороде. Кстати, удивительно ловко и одной рукой, а вот в другой держал бокал. «Сначала еда, потом остальное». «У меня все наоборот», — хрипло ответил Дживон. Но сел и прислонился к спинке стула. Провел рукой по лицу. «Спасибо, что приехал». «Я все равно хотел съездить за салатом. Совмещаем полезность с еще более полезным». Буркнул Ёнджу и поставил сковородку прямо на подставку посередине стола. «Накладывай, или я все съем сам и скажу, что ты не пришел». Дживон послушно взял несколько кусочков. Завернул в листья салата, добавил рис, соус, чеснок, как положено. Прожевал. Горячее, жирное, острое. Восхитительно. Тело отреагировало раньше мыслей. Расслабились плечи, руки не были больше так напряжены. Соджу хлынула в горло мягко, обжигающе и быстро, как вода, которую пьешь после долгого зноя. «Хочешь — говори, не хочешь — ешь», — сказал Ёнджу, наливая себе вторую рюмку и вопросительно глядя на Дживона. «Я хочу», — выдохнул тот, глядя в прозрачную жидкость. «Я хочу никогда больше его не видеть, не слышать ни его голоса, ни этого вкрадчивого тона, будто тебя обнимают, а потом под ребрами чувствуешь холод от воткнутого ножа. Я хочу забыть, как он говорит «мальчик мой», словно подкармливает собачонку. Чтобы потом...» Дживон осекся и сжал пустую рюмку. Выдохнул и поставил на стол. «Я хочу, чтобы ни один ребенок и ни один медиум не чувствовал, что между помогать и закрыть глаза надо выбирать. Особенно, если в тебя верят». Повисла тишина. Только дыхание и звук работающего холодильника в углу. «Я тоже», — тихо сказал Ёнджу. «Но пока все так. Мы будем жарить мясо, пить соджу и таскать тебя на ритуалы к деду, который считает, что все проблемы в стране от романтических дарам». Дживон фыркнул и потер щеку. «Ты правда думаешь, что это помогает? А у тебя есть другой способ?» «Нет», — вздохнул он, помолчал и тихо произнес. «И это помогает. Спасибо тебе». Они ели. Время текло медленно. За окном гудел город, но в квартире было спокойно и уютно. Никаких теней от призраков. Только обычный свет, жареная свинина и чье-то плечо рядом. На время все замерло, и завтра снова появится кто-то из вентиляции, снова придется врываться в тьму с артефактами и молитвами. Но сейчас Джувон знал точно, он не один. И пока это так, ему на все хватит сил.